Собаки Фу. Древняя собака Фу является священной азиатской собакой и по традиции охраняет буддийские храмы. У собаки Фу внешность льва, которая по буддийским верованиям считается священным. Львы в Китае не водились. Полагают, что древние китайцы, узнав об их существовании от путешественников, за неимением лучшего образца, созданного их воображением, рисовали и лепили их скульптуры с местных собак. Такие собаки обычно выставлялись у ворот храмов, входов в дома, около могильных надгробий, а также перед правительственными и деловыми учреждениями. Пекинесы китайцы тоже называют собакой Фу. Он относится к древней породе карликовых собак. И одно время только членам королевской императорской семьи разрешалось заводить пекинесов. Их окружали почетом, о чем свидетельствует их частое появление в китайских произведениях искусства. В конце XIX века в летний дворец Пекина вторглись британцы. Возвращаясь в Англию, они прихватили с собой пятерых собачек, одну из которых подарили королеве Виктории. Интересно, что китайским знатным дамам перевязывали ноги, после чего они могли лишь едва переступать на них и утрачивали способность по-настоящему ходить. Подобная мода распространилась и на собак. Китайцы специально выводили кривоногих пекинесов, лишенных возможности быстро передвигаться. И сегодняшние пекинесы напоминают нам об этой необычной традиции.